Глава 5. Спустившись по лестнице, именовав холл, я покинул общежитие. На улице вечерело. Приятная прохлада студила спину и голову, давая освежить мысли. Я взглянул на часы, вмонтированные в фасад здания напротив. 7:15. «Библиотека работает до 8. Успеваю», — подумал я и зашагал к центральной площади. Кончики пальцев на руках покалывало. Дыхание стало коротким и поверхностным. Но это был не страх. Такое чувство мне было неведомо. Я давно перестал бояться. Некроманту нельзя подпускать его к сердцу. Тело и разум должны оставаться ледяными, иначе страх сожрет тебя. Чувство, одолевающее меня сейчас, можно было назвать возбуждением. Мне не терпелось добраться до заветного фолианта и окунуться в древние письмена. Ведь это был шанс вернуться вновь в свой мир. «Нет, об этом лучше сейчас не думать», — сам себе приказал я. «Делить шкуру неубитого монстра глупо. Сначала нужно добраться до этого кодекса и понять, что вообще он из себя представляет. Может, это просто очередной гримуар или сборник деревенских заклинаний, цена которым грош». Пройдя по узкой тропинке, я зацепил какого-то студента плечом. Несмотря на его возмущение, останавливаться не стал. Времени позарез и трать всего на выяснение отношений с мальчишкой не было никакого желания. Тем более, что парень, едва меня узнав, поспешил ретироваться. Слава про меня уже начала распространяться по округе. Я свернул на проспект Гиппократа. Здесь располагались корпуса больницы. Белоснежные фасады зданий с большими окнами палат. Каждый проем украшен причудливой лепниной. Фронтоны, по аналогии с большинством строений в этом городке, отделаны небольшими позолоченными колоннами. «Я не знаю толк в строительстве», — отметил я про себя, невольно залюбовавшись зданием. Обогнув фонтан, установленный прямиком в центре площади, остановился у лестницы, ведущей в храм книги. Всем своим нутром, каждой клеткой организма, я чувствовал огромную концентрацию магии, которая, словно гигантская незримая паутина, пронизывала пространство. Этот факт меня обрадовал. Если тут такие эманации, то чего ждать внутри? Скорее всего, библиотека построена давно. Наслоения магии копились долго, а значит, шанс повстречать что-то действительно стоящее огромен. Быстро преодолев 2 ступени, я очутился около высоких, не менее 3 метров, массивных деревянных дверей, украшенных множеством причудливых узоров. Но, присмотревшись, я понял, что это никакие не узоры, а заклинания, записанные руническими символами. «Магический барьер», — быстро смекнул я. «Защита от проникновения в здание посторонних людей, не относящихся к медицинской академии». Но я был не посторонним. Я схватился за позолоченную ручку, потянул на себя. Несмотря на внешнюю массивность и тяжесть, дверь распахнулась с невероятной легкостью. Переступив порог, я очутился в огромном холле. У него в 3 стороны расходились белоснежные мраморные лестницы. У той, что слева, висела табличка «Читальный зал». У правой — книжный фонд. У центральной — зал магических практик. «Вот туда-то мне и надо», — прошептал я, глядя на массивную дверь книжного фонда и поднялся на 2-й этаж. Все помещение было заполнено высоченными металлическими стеллажами с туго расставленными рядами книг. У каждого края стеллажей располагались железные платформы. Вышедший откуда-то студент поднялся на одну из них, что-то сказал, и платформа беззвучно поднялась на несколько полок вверх, а затем поехала в сторону параллельно полу. Еще какое-то время я бродил между стеллажами, пока не обнаружил едва заметный коридор, ведущий куда-то за пределы основного зала. Осмотрелся. Никого. Только слышно шуршание папируса и свитков. Интересно, что никакой охраны тут не было, хотя доступ до информации открывался весьма любопытный. В моем мире так легкомысленно к этому не относились, и я бы уже отбивался от стражей. Но здесь, видимо, играло роль то, что попасть через охранные руны посторонний не может. Только студиозы. Коридор вывел меня к еще одной массивной двери, подобной той, что была установлена на входе в библиотеку. Единственным отличием было наличие каменных грифонов, существ с телом льва и головой орла. Статуи стояли по обе стороны входа, словно охраняя его. Архитектор на славу постарался, и статуи выглядели не только величественно, но и невероятно правдоподобно. Ощущение присутствия мощной магической ауры усилилось. «Кодекс Чернобога», — мелькнула мысль. «Это самое подходящее место, где можно его хранить. Двери прочные, имеются магические охранные руны. Книга наверняка находится здесь». Я сделал шаг вперед, но тут же остановился. Магический фон задрожал. Начал изменяться, предупреждая о том, что происходит что-то незапланированное. Но я решил идти до конца и сделал еще один шаг. Что-то незримое кольнуло меня, словно бы предупреждая об опасности. Перед глазами вспыхнули красные пятна. Это явно было предупреждение. Но останавливаться я и не думал. Мне нужен этот кодекс. Я сделал еще один шаг и замер. Поверить в увиденное было сложно. Я повидал всякого на своем веку, но такого... Грифоны, почуяв мои намерения попасть в закрытую от посторонних часть библиотеки, пришли в движение. Каменная оболочка, покрывающая их тела, с грохотом посыпалась на мраморный пол. Встрепетнувшись, сбрасывая с себя остатки камня, существа устремили свои грозные взгляды на меня. «Ай да архитектор!» — ядовито подумал я. «И в самом деле как живые!» Сколько же было затрачено магических заклятий и конструктов, одному хаосу известно. Но понятно точно, уровень мастерства архитектора был высоким. Боевые грифоны, охраняющие важные фолианты, это мощно. И как теперь быть? Не вступать же в бой с этими каменными монстрами. Я замер и попытался придумать план дальнейших действий. Мой сосед по комнате оказался прав. Просто так полистать кодекс Чернобога мне вряд ли удастся. Эх, если бы я только знал, что меня ждет. Впрочем, остановило бы меня это. «Я свой», — произнес я и сразу же ощутил, как глупо это прозвучало. Едва ли каменные изваяния меня вообще услышали. Спрыгнув с постаментов, грифоны полностью перекрыли дорогу к заветной двери. Я сделал шаг назад. «Ладно, ребята, я понял, что попасть внутрь мне не удастся», — произнес я, стараясь придать голосу как можно больше спокойствия. Получилось так себе. «Давайте, возвращайтесь на свои места, я пойду полистаю лучше какую-нибудь другую книжку. Может быть, что-то о том, как бороться с ожившими статуями». Я попятился назад. Заметив движение, полузвери-полуптицы проскрежетали острыми когтями по полу, оставляя глубокие борозды на мраморе. Интересно, кто будет компенсировать материальный ущерб? Такой паркет поцарапали, наверняка кучу денег стоит. Пронеслось у меня в голове. Или в действие вновь пойдет магия. Я здесь слишком много, и это начинает раздражать. Твари вскинули лапы вверх, а затем громко, пронзительно закричали. Оглушенный воплями этих созданий, я пошатнулся назад. Существа в тот же миг ринулись в атаку. Я уже готов был встретить их в неравном бою, как вдруг из-за спины раздался чей-то властный, густой бас. «Замрите!» Грифоны подчинились. Мгновенно развернувшись, вскочили на постаменты и замерли в исходных позах, вновь покрывшись каменной коркой. Выглядели они в этот момент глупо и походили на нашкодивших псов, которых застал хозяин. «Ты что здесь делаешь?» Вновь раздался тот же голос. Я развернулся. Передо мной стоял высокий, иссохший за древностью лет старик, облаченный в ярко-синюю мантию, расшитую золотыми орнаментами. Судя по символу книги, который в когтях нес Беркут, старик был из местных, из библиотекарей. «Разве сюда запрещено входить?» — поинтересовался я. «Что-то никаких запрещающих знаков и табличек я не видел». Старик с прищуром взглянул на меня. Было видно, что он не привык к такому панибратскому обращению, и потому тут же воскликнул. «Как ты смеешь дерзить мне, библиотекарю ее императорского величества?» Взмахнув руками, он произнес какое-то заклинание. Я успел лишь ощутить невероятно сложные магические переплетения конструктов, как меня тут же окутал туман и все тело обдало ледяным ветром. «Какого?» Только и успел я выдохнуть. В ушах натужно засвистело, меня словно бы подхватило и швырнуло куда-то вверх. Когда туман рассеялся, я понял, что оказался снаружи библиотеки. «Заклятие портала! Невероятно! Старик и в самом деле не так прост, как могло показаться на первый взгляд. Маг практически первого уровня». «Можно было и помягче», — произнес я, поднявшись и потирая ушибленный затылок. Привлекать внимание студиозов, прогуливающихся по вечерней площади, я не стал. Лишние взгляды и разговоры мне не нужны. Я прекрасно знаю, как работает сарафанное радио. К тому же не хотелось, чтобы меня видели именно таким, вышвырнутым из библиотеки, словно я какой-то студент. С горькой ухмылкой пробурчал я. «Все верно, я и в самом деле простой студент. Но только забыл об этом. Как же тяжело смириться со своей новой ролью. Раньше я был всесильным некромантом, которому под силу очень многое. Сейчас же ряд ограничений и физического тела, и уровня его ментальной прокачки заставлял мои кулаки сжаться от злости. Ну, ничего, еще поборемся». Чтобы достичь намеченной цели, разузнать, как все-таки пробраться к манускрипту и вернуться в свой мир, я должен быть максимально незаметен, не выделяться из толпы, слиться с этим обществом воедино. Стать такой же серой массой, обычным студентом медицинской академии, простым горожанином. «Благо, камуфляж позволяет», — ухмыльнулся я, покидая площадь. Я шел по узким улочкам уже ночного студенческого городка. Признаться, в это время суток он становился еще прекраснее. Множество огней освещало бульвары и дороги. Яркая иллюминация строений подчеркивала их изящество и гения архитектурной мысли. Но самое важное, с наступлением ночи ощущение магической ауры возросло в несколько раз. Мимо шла парочка, парень и девушка. Взявшись за руки, они неспешно ступали по проспекту и о чем-то болтали. Когда расстояние между нами стало минимальным, парень посмотрел на меня. Встретившись с ним взглядами, я на миг опешил. Казалось, что он заглянул в самые темные и потаенные уголки моего сознания. А его глаза, черт побери, это те самые глаза, что смотрели на меня кроваво-красными огнями из-под капюшона перед моей смертью. Ощущение мощной магической силы зашкалило. Зажмурившись на миг, я мотнул головой, пытаясь понять, реальность это или какое-то наваждение. Снова открыв глаза, увидел, что пара, как ни в чем не бывало, все так же двигалась по проспекту и что-то весело обсуждала. Показалось или нет? Этот вопрос засел в голове, как острый осиновый кол. Или этот некто нашел меня в этой реальности и теперь попытается прикончить меня раз и навсегда? Добравшись до общежития, я плюхнулся на скамейку. Мысли спутались в тугой, шипящий змеиный клубок. В сознании то и дело возникали вопросы, но ни одного ответа, к сожалению, я так и не смог отыскать. Ночь была беспокойной. Один и тот же сон вновь и вновь возвращал меня в мою реальность. К монстрам и таинственной фигуре с красными глазами. Каждый раз, когда этот кошмар начинался сначала, я старался пробиться к этому магу, чтобы, наконец, сорвать с него капюшон и увидеть, кто под ним скрывается. Но все попытки оказались тщетны. Стоило мне приблизиться на достаточное расстояние, как срабатывал какой-то триггер, и сон начинался сначала. Утро оказалось совершенно недобрым. Я уселся на кровати, угнетаемый чувством сильной усталости. Голова раскалывалась от боли, ныли все до единой мышцы, а перед глазами то и дело вспыхивали и гасли разноцветные круги. Видимо, сказались магические воздействия хранителя библиотеки. Понимая, что без заклинания восстановления мне не обойтись, я тяжело вздохнул. Не любил я его. При использовании этого заклинания работало правило. Если где-то прибавилось, то где-то обязательно убавится. А, как показывает практика, убавляется магическая аура. Она становится несколько слабее в течение нескольких последующих суток. «Ладно», — вновь вздохнул я. «Не думаю, что в ближайшие дни мне понадобится вся сила». «Эй, Соня!» — задорно позвал сосед по комнате, заглянув в комнату. «Опоздаем на учебу!» «Сейчас иду. 3 минуты». «Догоняй!» — усмехнулся парень и скрылся за дверью. Быстро одевшись и приведя себя в порядок, я поспешил в академию. В академии было многолюдно. Студенты то и дело сновали туда-сюда по коридорам. Гвалт стоял неимоверный, что в ушах зазвенело. «Костяной!» Я обернулся. Сосед по комнате стоял около одной из аудиторий и махал мне рукой. Проследовав за ним, я очутился в просторном, прохладном помещении. Студенты, столпившись вокруг большого каменного стола, стоящего по центру, оживленно обсуждали что-то, лежащее на нем и накрытое темно-синей тканью. Приблизившись, я почуял знакомый запах. Даже невольно огляделся, не показалось ли. Но нет, запах и в самом деле был знаком. Так пахнет монстрячая мертвечина, точнее, его защитные железы. «Почему до сих пор шум?» — произнес лектор, войдя в аудиторию. «Урок уже начался. Попрошу всех замолчать». Профессор анатомии Чудович выглядел так, словно сам был порождением своей науки. Высокий, сгорбленный, с руками, которые казались слишком длинными для его тела. Он двигался, будто каждая его кость имела собственное мнение о направлении движения. Угловатое лицо, как будто кто-то забыл сгладить черты на скульптуре, не вызывало доверия, а кожа имела болезненный сероватый оттенок, который напоминал пергамент, слишком долго хранившийся на солнце. Глаза профессора были особенно странными, ярко-голубые, как льдинки. Они сверлили взглядом, оттого студенты нервно ерзали на своих местах. Один глаз, однако, был немного больше другого, словно искусственный, и двигался с неестественной точностью. Одежда профессора была не менее примечательной. Длинный потертый плащ из черной кожи с карманами, доверху набитыми странными инструментами. Скальпелями, линзами, даже маленькими баночками с желтыми порошками. На его шее висел массивный кулон в форме когтистой лапы, который, как говорили, он нашел в груди давно умершего дракона. Студиозы лектора явно недолюбливали и даже побаивались. Это было видно по их реакции на вошедшего. Но только я понял, что лектор вполне нормальный, для своего предмета, конечно же, человек. Все было объяснимо в его внешности. И серая от постоянных химических испарений кожа, и странный взгляд, выработанный за годы наблюдения за монстрами. А с ними, как известно, нужно быть очень и очень внимательным. И даже необычная одежда была для меня понятна. У лекторов должны быть особые отличительные мантии. А тут кожаный плащ из дубленой кожи. Такой хорошо защищает от когтей монстров и алхимических кислот и щелочей. Уж мне ли не знать. Дождавшись, когда ученики успокоятся, профессор продолжил. «Итак, тема сегодняшнего занятия — анатомия чудовищ». «Откуда здесь чудовища?» — спросил я. «Известно откуда», — шепнул Борька. «Из разлома». «Из какого разлома?» — не понял я. «Ты, видимо, когда пытался свой атрибут применить, сильно головой ударился», — усмехнулся Борька. Пришлось поспешно напрягать память, чтобы выудить оттуда необходимую информацию. «Разломы». Одно это слово заставляло у многих кровь стынуть в жилах. «Разломы» — таинственные и смертоносные магические аномалии. Места, где сама ткань мира трескалась, разрываясь в пустоту. Через эти разрывы в реальность просачивалось нечто чуждое, зловещее, чудовище, чьи очертания невозможно до конца постичь. Они были созданиями иных измерений, чья природа опрокидывала привычные законы физики и магии. Каждый разлом — это смертельная угроза. Он жил своей жизнью, пульсировал и рос, как гнойный нарыв. Магия вокруг таких мест становилась дикой и непредсказуемой. Заклинания могли обернуться против тебя, а иногда сама попытка использовать магию возле разлома означала неминуемую гибель. Именно поэтому их охраняли — титаны. Так называли тех, кто посвящал свою жизнь защите мира от того, что лезло из этих трещин. Титаны учились в специальных школах. Люди, поглощенные магией до такой степени, что стали больше, чем люди. Титаны обладали нечеловеческой силой, закаленные в десятках сражений с тварями из-за грани бытия. Они стояли у разломов, как непробиваемая стена, удерживая их разрушительную природу под контролем. Видимо, из этих самых разломов титаны и поставляют монстров для анатомирования в Академию. Понял я, рассматривая чудовище. Огромное существо, лежавшее на столе, у многих вызывало приступ отвращения. Кого-то стошнило, а особо впечатлительные, потеряв сознание, распластались на полу. Забавно было наблюдать, что среди этих неженок были и те, кто ежесекундно корчили из себя настоящих мужчин с непоколебимой волей и стальными нервами. У меня же этот экземплярчик вызвал только радость и профессиональный интерес. Красавец! Подойдя ближе к трупу, я рассмотрел его более детально. К моему удивлению, он был очень похож на чудовище из моего мира. Огромное тело, обтянутое серо-синей кожей, покрытое множеством волдырей и сочившихся гноем язв. Вместо рук и ног костистые, покрытые шипами, паучьи лапы, заканчивающиеся человеческими ладонями, но с мощными длинными когтями. Безобразная бугристая голова, выпученные черные глаза, которые, казалось, вот-вот выпадут из глазниц. Вместо носа — две дыры. Омерзительная пасть, усеянная множеством острых зубов. «Хм», — подумал я, — «очень интересный экземпляр. Интересно будет посмотреть, что скрывается внутри». «Ну что, господа студенты», — произнес профессор, дождавшись, пока все слабонервные придут в себя. «Приступим к практической работе. Кто готов ассистировать мне на процедуре вскрытия?» Я незамедлительно поднял руку вверх и сделал шаг вперед. «Дибров!» — профессор удивленно округлил глаза. «Неожиданно. Но я рад, что вы наконец-то решили проявить интерес к моему предмету. Переодевайтесь». Быстро шмыгнув в раздевалку, нацепил на себя синий хирургический костюм, шапочку и виниловые перчатки. Я вернулся в аудиторию. Подкатил этажерку с инструментом и встал напротив профессора. Остальные собравшиеся смотрели на меня со смешанными чувствами. «Он что, с ума сошел?» — шепнула одна барышня другой. Я на это лишь ухмыльнулся. «Что ж, приступим?» — лаконично произнес профессор. «Первым делом рассмотрим строение внутренних органов. Для этого нам необходимо вскрыть грудную клетку создания. Дибров, приступайте!» Взяв с этажерки дисковую пилу, я сделал длинный пропил от горла до живота. Затем установил расширитель и принялся вращать ручку разводящего винта. С каждым оборотом реберные кости с хрустом расходились в стороны, постепенно обнажая внутренний мир монстра. «Хм», — задумчиво произнес профессор, поглядывая на меня, — «достаточно хорошо сделано. Такое ощущение, будто вы делали эту процедуру не один раз». «Верно», — ухмыльнулся я, — «и даже не одну сотню раз». «Благодарю вас», — произнес профессор, когда грудная клетка оказалась полностью раскрытой. «Как мы видим...» — преподаватель прервался из-за того, что кто-то вновь упал в обморок. «Да что же это такое?» — возмутился он. «Для чего вы поступали в медицинскую академию, если имеете такие тонкие душевные натуры и слабые нервы? Уведите их отсюда, иначе мы так не закончим наш урок никогда». Несколько человек с радостью вызвались проводить слабонервную девушку. «Продолжим», — проговорил профессор, когда обморочную вывели из аудитории. «Что вы здесь видите?» — спросил он, переводя взгляд на студентов. В аудитории повисла гробовая тишина. «Легкие увеличены». Я взял инициативу и запустил руки в тело твари. «Сердечная мышца также имеет следы мутации. Желудок неестественной, округлой формы. Печень твердая, покрыта рубцами. Если это был человек, я бы предположил, что при жизни он страдал циррозом. Желчный пузырь отсутствует, кишечник... погодите, у него удален аппендикс». «Молодой человек», — произнес профессор. Глаз его начал вращаться в глазнице. «Это невозможно! Подумайте сами, кому придет в голову мысль оперировать сие существо? Это результат эволюции данного создания. Аппендикс просто не развился. Посмотрите сами», — возмутился я. «Отчетливо видны следы хирургического вмешательства. Или вы хотите сказать, что это природа наложила такой шов?» «Дебров!» — рявкнул профессор. «Что вы себе позволяете? Вы ставите под сомнение мой многолетний опыт?» «Я говорю о том, что вижу. Это обычная констатация фактов». «Знаете что?» — лицо профессора побагровело. «Идите вон из аудитории. В ваших услугах я больше не нуждаюсь». «Но...» «Немедленно!» Скрипнув зубами, я побрел в раздевалку. Перехвалил я профессора, который казался старым ворчуном, ревностно относящимся к тому, кто знает чуть больше него. Однако я верил своим глазам и точно видел, что у монстра был удален аппендикс. Хотелось бы мне знать, что все это значит. Просто профессор забавляется со своими подопечными зверьками? Или это какая-то более грязная и страшная тайна медицинской академии?